отравление. Он, надеюсь, вы меня понимаете, — проговорил доктор, заметив мое потрясение. Он принял слишком большую дозу опия. Видите ли, он постоянно принимает опий, настойку, опий с водой и, что всего опаснее, опий в пилюлях. Я знал людей, потреблявших опий умеренно. Знал потреблявших неумеренно, но все они следили за дозой, к чему я пытался призвать и вашего дядю. Привычка, конечно, сложилась, ее не искоренить, но он пренебрегает дозированием. Он доверяет своему глазу и чувству, а значит, мне незачем говорить вам это, мисс Руффин, отдает себя на волю случая. Опий же, как вам, несомненно, известно, яд в строгом смысле слова, яд, привычка к которому позволяет вам принимать его довольно много без фатальных последствий, отчего он, однако, не перестает быть ядом. Принимать же яд таким способом, значит, едва ли мне нужно говорить вам это, играть со смертью. Ваш дядя уже был у роковой черты и на время отказался от своего обыкновения брать опий наугад, но потом вернулся к прежнему. Он выживет, разумеется, есть вероятность, но когда-нибудь собственная рука его подведет. Надеюсь, в этот раз опасность минует. Я очень рад, не говоря о выпавшей мне чести познакомиться с вами, мисс Руффин, что вы и ваша кузина вернулись. Поскольку слугам, как бы ни были они усердны, боюсь, недостает понятливости. Имея в виду повторение симптомов, что, впрочем, маловероятно, я проясню вам, если позволите, их природу и лучший способ действий в подобных обстоятельствах. И он тем же напыщенным слогом прочел нам краткую лекцию, а потом попросил меня или Милли до своего возвращения в 2-3 часа утра оставаться в комнате с пациентом. Повторение коматозного состояния было бы дурным знаком. Разумеется, мы с Милли сделали, как нам было сказано. Мы сидели у камина и едва решались говорить шепотом. Дядя Сайлас, вызывавший новые ужасные подозрения у меня, лежал тихо, недвижимо, будто уже мертвый. Он хотел отравиться? Если он видел свое положение столь безнадежным, как описывала леди Ноулс. В этой моей робкой догадке, наверное, крылась доля истины. Странные дикие теории, как мне говорили, примешивались к его религии. Время от времени появлялись признаки жизни. От простертого на кровати тела, закутанного в простыни, исходил стон, слышался шелест губ. Молитва? Что это было? Кто мог сказать, какие мысли проносились в его голове под белой повязкой? Заглядывая к нему, я увидела полотенце, пропитанное водой с уксусом, и обернутое вокруг головы. Закрытые глаза и мраморные сомкнутые губы. Вытянутое тело, худое и длинное, в белой сорочке, напоминало тело покойника, убранного для положения во гроб. Тонкая забинтованная рука лежала поверх прикрывавшей тело простыни. С этим образом смерти перед глазами мы продолжали бдение, пока бедняжку Милли совсем не сморил сон. Тогда старая Уайт предложила занять ее место. Хотя я недолюбливала скверную старуху в высоком чепце, я знала, что она, по крайней мере, не заснет подле меня. И в час ночи кузину Милли сменила старуха Уайт. «Мистера Дадли Руффина нет дома?» — шепотом спросила я у нее. «Уехал минувшей ночью в Клопертон, мисс. Поглядеть на поединки. Там нынче утром будут выступать силачи. За ним не посылали? А чего за ним посылать?» «Почему же нет?» «Он не променяет спорт на такое, вот я знаю», — проговорила старуха с безобразной ухмылкой. «Когда он должен вернуться?» «Приедет, когда деньги потребуются». Мы замолчали, и у меня опять возникла мысль о самоубийстве дяди. Я опять задумалась о несчастном старике, который как раз в эту минуту что-то со вздохом прошептал. В течение следующего часа он лежал совсем тихо, и старая Уайт сказала, что спустится вниз за свечами. Наши почти выгорели. «В передней комнате есть свеча», — проговорила я, пугаясь, что останусь одна со страдальцем. «Как бы не так, мисс. Я не смею зажигать при нем никакую свечу, а только восковую», — с издевкой прошептала старуха. «Если расшевелить огонь и подложить угля, будет светло». «При нем нужны свечи», — упрямо проговорила старушенция, — и неуверенно ступая, ворча что-то под нос, покинула комнату. Я слышала, как она взяла со столика в кабинете свою свечку и вышла, закрыв за собой дверь. И вот я осталась в обществе этого таинственного человека, которого невыразимо боялась, в 2 часа ночи в огромном старинном доме Бартрама. Я не сводила глаз с огня в камине, низкого и неяркого. Поднявшись на ноги и держась за каминную доску, я попробовала думать о чем-нибудь веселом, но тщетная была попытка устоять против ветра, против течения, и поток мыслей унес меня в сумрачные пределы.